День четвертый. Так прекрасно начинался день, и на тебе. Мистер Трэвис зашел в помещение, когда Филли с Шерманом подглядывали в щели в девчоночью раздевалку. Сколько ребят подглядывало в эти специально проделанные отверстия в стене, и никогда ничего. А тут попробовали разок, но не разок, но и что, и сразу попались. Да, честно говоря, там и подглядывать-то незачем было. Разве сравниться этим тощим фигуркам с едва обозначенными бугорками груди с точенными плотными формами мисс Мэллоу? Мистер Трэвис подманил их пальцем. Хотел что-то сказать, но, посмотрев на сконфуженные физиономии друзей, воздержался. «Пора вам поработать хорошенько на корте», — только и сказал инструктор по теннису, взял их за плечи и повел по вестибюлю. Совершенно случайно взгляд Фили остановился на сидящей на большом кожаном диване девушке. Ноги ее были неприлично раздвинуты. Она так увлеклась беседой с тощим, высоким, прыщавым парнем, что перестала следить за своей позой и, хош-не-хош, взгляд остановился. На беду мистер Трэвис перехватил взгляд Фили. «Эй-эй-эй», — предостерегающе сказал он. «Будем считать на первый раз, что сегодня я ничего не видел, но вы прекращайте подглядывать в женскую раздевалку. Понятно?» Оба поспешно закивали утвердительно. Они уже подошли к выходу на улицу. «Давайте идите», — инструктор подшлепнул их легонько по ягодицам. «И работать как следует. Я потом подойду». Друзья по дорожке пошли к корту, на котором всегда занимались. «Странный он какой-то», — тонким своим голоском проверещал Шерман. «Да уж», — согласился Филли. «Они бы с Лестером составили идеальную пару тронутых по фазе». Филли остановился, любуясь проходящими мимо тремя пышнотелыми девицами в спортивной форме. Пропустил их и развернулся, глядя им вслед и вспоминая о мисс Мэллоу со спины. «А вообще, он хороший парень, этот мистер Трэвис. Мог бы нас и выгнать». Они стали спускаться по узкой каменной лестнице к кортам. «Выгнать?» — возмущенно пропищал Шерман. «За что? Да что, мы подглядывали в раздевалке?» «В таком случае за то, что было у тебя вчера с мисс Мэллоу, вас обоих нужно арестовать!» «Да заткнись ты, давай играть!» — огрызнулся Филли. Ему вдруг стало неприятно, что Шерман заговорил о том, о чем он сам думал постоянно. Когда он торопился с зачехленной ракеткой на занятия и спускался по черной лестнице к велосипеду ближе, то у лестницы он увидел Николь, которая на специальной доске гладила джинсы. Сбоку на доске возвышалась стопка выглаженных рубашек. «Филли!» — окликнула она его. «Да». Он остановился и повернулся к ней в ожидании. «В ожидании чего?» «Что-нибудь не так?» — спросила она. И Филли вдруг понял, что она сама смущается вчерашнего. Филли неожиданно вспомнила предупреждение Лестера, что у мисс Мэллоу больное сердце, что ее нельзя расстраивать. «Нет-нет», — поспешил заверить ее Филли. «А что? Почему?» Хлопнула дверь. Николь повернулась. В комнату вошел Лестер с сигаретой в губах и рубашками на вешалке в руках. Он заметил Филли и пронзительно посмотрел на него. Тот смущенно улыбнулся, словно застигнутый за чем-то очень неприличным. Лестер перевел взгляд на экономку. Мисс Мэллоу уставилась на него выжидающе вопросительно. Он хотел что-то сказать ей, но вновь посмотрел на Филли, ухмыльнулся столь ненавидимой Филли мефистофелевской усмешкой и ушел, ничего не сказав, и с рубашками в руках. Экономка вновь принялась гладить и спросила у Филли: «Ты стесняешься вспоминать о вчерашнем вечере?» «Нет, почему?» «Ты уверен, что ты не стесняешься, что я вчера была голая перед тобой?» «Нет», — простодушно сказал Филли. «А почему вы спрашиваете?» «Тогда, может быть, ты придешь ко мне, когда я вымою посуду вечером?» Стараясь говорить как можно тактичнее, спросила она. Филли скромно потупил глаза в знак согласия и кивнул. «Мы сможем поговорить», — добавила Николь, многозначительно и выразительно расстегнув и опять застегнув ширинку на джинсах, что гладила. Глаза Филли аж засветились от счастья. Душа словно обрела крылья и воспарила в небеса, но вынуждена была вернуться на грешную землю, ибо он опаздывал на встречу с Шерманом. «Да, приду», — подтвердил словами Филли, хотя его ответ был вполне ясен и без слов. «Извините, я должен бежать». Воспоминания об этом разговоре порождали в Фили сладкие предвкушения сегодняшнего вечера. Чем же таким он понравился мисс Мэллоу, что она его добивается столь настойчиво? Шерман распаковал свою сумку, достал ракетку и мячи. Мячи вывалились из его неловких, толстых, как сардельки, пальцев и запрыгали по корту. «О, черт!» — выругался толстяк, махнув с досадой рукой. «Шерман, поднимай шары! Давай начинать, в конце концов!» — нетерпеливо подпрыгивал, разминаясь Фили с другой стороны сетки. «Не шары, а мячи!» — заявил справедливо толстяк, заправляя в короткие шорты свою свободную футболку широкими красными и синими горизонтальными полосами. «Окей, ты готов?» «Готов!» — подпрыгивал Фили в ожидании удара. «Держи!» Шерман размахнулся и ввел мяч в игру. Фили резко отбил мяч, и тут попал Шерману прямо в плечо. Шерман уронил от боли ракетку. «Ты урод!» — схватившись за ушибленное место, запищал толстяк. «Ты урод! Идиот! Больно же!» «Ладно, сам виноват. Не будешь зевать. Подавай!» — оборвал его Фили. «Эй, Фили!» — растянулся в улыбке Шерман, готовясь к удару. «А у мисс Мэллоу сиськи такие же!» — он показал на теннисный мячик. «Что?» — Фили отвлекся и прозевал подачу. «Слушай, это нечестно! Это нечестно!» «Что ж, ты проиграл», — констатировал Шерман. «Ладно», — разозлился Фили. «Подавай». Шерман подал. Фили ловко парировал, и толстяк не успел к мячу. Кряхтя, он нагнулся за отскочившим от стены мячиком. «А что ж ты не потрогал их?» — спросил Шерман, чтобы хоть как-то подначить приятеля. «Не знаю», — честно ответил Фили. «Надо было вот так сжать их», — скорчив гримасу, показал на мячике Шерман. «А тебе-то откуда знать?» — отбивая мяч, крикнул Фили. «Когда ты в последний раз сиськи голые видел? Да и вообще, видел ли?» Они с минуту отбивали мячик. Затем Шерман пропустил. «Эй, Фили!» — сказал он, отправляясь за мячиком. «А ты знаешь, Джина Рейдл разрешала трогать свои сиськи за доллар!» «А что ж ты, не пощупал их?» Наверху лестницы появился мистер Трэвис, но спускаться не стал. Облокотился обеими руками о перила и смотрел игру. «Ну, у меня не было настроения», — нашелся Шерман. «И к тому же я больше люблю ноги у женщин». «Ты сумасшедший!» «Готов, значит?» «Да, подавай». «Слева, слева бей, Фили!» — крикнул вдруг учитель. «Да, хорошо, мистер Трэвис», — весело откликнулся Фили, посмотрев в сторону инструктора. Он вновь повернулся к сетке, и вдруг взгляд его уткнулся на девушку на соседнем корте. Она стояла к нему задом в коротенькой теннисной юбочке и, нагнувшись так, что полностью были видны белые трусики, зашнуровывала кроссовку. Фили остолбенел и пропустил удар. Повернулся к учителю и, неловко улыбаясь, развел руками. «Маньяк какой-то», — буркнул мистер Трэвис и ушел. «Ну давай, давай», — крикнул Фили приятелю, чтобы скрыть смущение. Толстяк подтянул свои шорты. «Расскажи мне, что будет сегодня, любовничек», — с ноткой зависти поддразнил его Шерман, подавая мяч. Николь мылась в полной пены ванне мистера Филмора, задумчиво-мечтательно натирая себя мочалкой. Раздался стук. «Открыто», — сказала она. «Добрый день», — приветствовал ее Фили, войдя. «Я зашел в вашу комнату, но там никого не было, а вы сказали, что хотите поговорить. Заходи, Фили, заходи». Из мыльной пены просвечивал огромный бордовый сосок, сразу приковавший к себе взгляд Фили. «А что вы делаете в ванне моего отца?» — спросил он, не придумав ничего лучшего для начала разговора. «А я думаю, он не будет против. Как по-твоему?» «Да, наверное, не против», — согласился Фили. На долгую минуту наступила тягостная пауза. Наконец мисс Мэллоу прервала ее, спросив с очаровывающей улыбкой. «Ты не хочешь потерять мне спину?» «Ну...» — Фили развел руками, мол, раз дама просит. Стараясь сдерживать себя, Фили не спеша подошел к краю огромной ванны, встал на ступеньку коленом. Николь подставила спину. Фили взял мочалку и начал, еле касаясь ее нежной кожи, стесняясь, водить ей по спине. Аромат ее волос кружил ему голову. Она поймала его руку и повлекла ее к своей груди. Фили не в силах был противиться, разинув рот от счастья. Николь повернулась к нему, не выпуская его руки. «Ты не хочешь ко мне присоединиться?» — спросила она. «А что сделать?» — совершенно искренне растерялся Фили. «Со мной принять ванну. — терпеливо повторила она. «То есть здесь, с вами, прямо сейчас? Попробуй, может, тебе понравится». «Ну, — замялся Филли, — я, наверное, не помещусь сюда». «Поместишься, — уверенно сказала она. Это я тебе могу обещать». «То есть вы хотите, чтобы я разделся и вообще?» — продолжал сомневаться Филли. «А ты обычно в одежде принимаешь ванну?» — улыбнулась она, обнажив ослепительно ровные ряды зубов. «Нет, обычно нет». «Ну, Филли, давай. Я даже не буду смотреть». Она сладострастно закрыла глаза. «Я даже не знаю». «Ну давай», — уговаривала она его. «Это же будет такое приключение!» Она закатила к потолку глаза и сладко причмокнула, показывая таким образом, какое это будет блаженство. Филли дрогнул. Только воспитание не позволяло ему сразу же залезть к ней в ванну, когда она только предложила. «Ох уж эти предрассудки!» «Хорошо», — он встал. «В конце концов, он современный парень без комплексов». «Ладно». Он решительно направился к двери. «Эй, ты куда?» – удивленно воскликнула Николь. «Я пойду разденусь». Он вышел. Ей ничего не оставалось, как терпеливо ожидать его возвращения. Отражаясь в многочисленных зеркалах комнаты, Николь задрала к потолку свою устроенную ногу, напоминая спортсменку по фигурному водному плаванию, и рассматривала свои маленькие пальчики. «На ноготках уже начал облезать лак. Надо будет обязательно подновить», – отметила она. Через некоторое время Филли вернулся в своем любимом светло-коричневом халате. Николь ждала его, играя с пеной. «Ну, привет», — сказал Филли, не зная, что еще сказать. «Привет», — улыбнулась Николь. «Ты не хочешь снять халат и залезть ко мне?» «Хорошо, сейчас». Филли нерешительно распахнул халат, и она увидела огромные до колен зеленые спортивные трусы с белыми полосами по бокам. «Плавки? Это же замечательно!» С едва заметной иронией восхитилась она. «Ты не хочешь их снять?» «Нет», — твердо сказал Филли. «Ну ладно», — мягко согласилась она, как талантливый дрессировщик соглашается с рычанием тигра, не желающим выполнять какое-то задание. «Залезай», — пригласила Николь и добавила иронически, в надежде, что он передумает. «В плавках». Он полез в ванну, сжав зубы, чтобы не выдать, как его трясет от возбуждения. Чуть не оступился на скользком дне бронзовой ванны. «Осторожней!» — сказала она. «Осторожней!» Филли вступил в пену у нее между ног. Николь уверенно подхватила его руками за талию и направила так, чтобы он сел к ней спиной и прижался плотно к ее груди. «Я потру тебе спину!» — сказала она. Экономка стала осторожно гладить его умелыми пальцами по спине, прокрала с подмышкой на живот, провела по груди. Филли наслаждался. «Ну как, тебе нравится?» Он повернул к ней голову. Она его поцеловала в щеку. Осторожно, так как мать целует ребенка на ночь. На его лице было написано почти детско-безмятежное счастье. Она поцеловала его в волосы, в шею, снова в щеку. Он повернул голову и неумело вытянул к ней губы. Она чмокнула в них. Он отвернулся и прикрыл глаза от удовольствия. Она, лаская, наткнулась руками на трусы. «Ты уверен, что не хочешь их снять?» — сказала она так, что невозможно было отказаться от выполнения ее просьбы. «Ну, хорошо», — очень неохотно выступил Филли. Он ее все равно стеснялся. «С одним условием». «С каким?» — стараясь неосторожным словом не спугнуть его, спросила Николь. «Мы погасим свет». Не услышав возражений, он полез к выключателю. «Осторожней», — сказала она, поддерживая его руками. Он щелкнул тумблером. Свет погас. «Осторожней», — повторила она. Он с плеском уселся на то же место и стал стаскивать в воде свои огромные трусы. «Тебе помочь?» «Нет-нет», — испугался Филли. Он страстно желал ее, как желает мужчина женщину. Одна загвоздка. Он еще не был мужчиной в полном смысле слова и понимал это. Он знал, что станет таковым рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, но и боялся этого момента и безумно хотел приблизить его одновременно. И еще он подумал, как расскажет Шерману о том, что мылся с ней голой в ванне. Пусть лопнет от зависти. Она гладила его умелыми руками, плотно прижавшись к его спине восхитительно упругой грудью. Он сидел, сладко закрыв глаза, хотя и с открытыми абсолютно ничего бы не увидел. Она добралась своими волнующими пальцами до его причинного места. Он сразу ахнул, вздрогнул, распахнул широко глаза, выгнул за дугой и выскочил из ванны, словно там сидела не обворожительная девушка, а зубастый аллигатор. «Наверное, мне пора идти», — пытаясь в темноте нащупать брошенный халат и разбрасывая вокруг клочья пены, сказал Филли. «Филли, подожди секундочку!» — воскликнула Николь. Он, наконец, нашел халат, в волнении влез в него задом наперед обеими руками. Поняв ошибку, он наморщился и захлопнул его на спине, придерживаясь сзади рукой. Николь, замотавшись в огромное махровое полотенце, догнала его в следующей, ярко освещенной комнате. «Подожди секундочку», — повторила она, хватая его за руку. «Что?» Его всего трясло. Он сердился на нее, сердился на себя. Другой на его месте не выскочил бы, как последний трус и идиот, когда желанное яблоко само валилось в руки. Да практически еще и умоляло слезно. «Съешь меня!» Сердился на весь мир, устроенный столь дурацким образом. «Прости», — попросила она. Он молчал. «Ты простишь меня?» — спросила она с мольбой в голосе, придерживая на груди мгновенно промокшие красные махровые полотенца. На волосах ее скопились маленькие жемчужные капельки воды. На груди и шее висели хлопья пены. «Хорошо», — ответил он, чтобы побыстрее прекратить начинающую тяготить его сцену, и хотел уйти. Она вновь остановила его. «Докажи». «Как? Ты сегодня согласен остаться на ночь в моей постели?» «Нет, спасибо». Филли решительно направился прочь, хотя понимал, что совершает сейчас непростительную глупость, за которую будет укорять себя уже, наверное, минут через 5, когда успокоится и начнет вспоминать все это. Каждый жест ее, каждое сказанное ею слово в тишине и уединении. «Филли!» Она двинулась следом, держа левой рукой концы полотенца у груди, понимая, что дразнить его видом своего обнаженного тела больше пока не следует, чтобы не перегнуть палку. Догнала у двери, развернула и требовательно попросила. «Почему нет?» Филя, глядя ей в глаза, честно ответил. «Я однажды пробовал в летнем лагере, и я понял, если спишь с кем-то на одной койке, то выспаться совершенно невозможно». Она молча укоризненно смотрела на него, с огромным усилием подавив где-то глубоко в груди зародившийся было смешок. Он потупил глаза и сказал, чтобы как-то разрядить гнетущую обстановку. «Но спасибо. Было очень приятно провести с вами вечер». Он снова повернулся к двери. Она снова развернула его лицом к себе, понимая, что отпускать его сейчас нельзя. «Филли», — с мольбой в голосе произнесла Николь, — «докажи мне, что ты не сердишься на меня. Поцелуй меня на прощание». «Хорошо». Она закрыла глаза и потянулась к нему. Он пристал на цыпочки и по-братски чмокнул ее в щеку. «А можно мне тебя поцеловать?» — спросила она с нежностью и даже уважением в голосе. «Да, наверное». Она склонилась к нему, впилась опытно в его губы и стала гладить его плечи. Филли пытался нащупать ручку двери, чтобы бежать, хотя и ощущал пьянящее наслаждение. Она касалась губами его шеи, руки ее опускались все ниже под его халатом. Филли понял, что больше не выдержит, сорвется и наделает глупостей. Совсем не тех, которые наделал бы нормальный возбужденный мужчина, а по-детски мальчишечьих. Вырвался и убежал. Николь с неудовлетворенной страстью во взгляде глубоко вздохнула и пошла вытираться. Шерман сидел в резиновом костюме на дне своего бассейна и дышал через длинную специальную трубу. Филли лег на доску трамплина и пытался дотянуться до трубы, чтобы закрыть ему доступ воздуха. Невинная дружеская шутка. Но не дотянулся. Пришлось хлопнуть ладошкой по воде, мол, вылезая, дело есть, нечего пузыри в воде считать. Шерман всплыл на поверхность. «Ну что еще случилось?» Очень недовольно пропищал толстяк, выплюнув загубник дыхательной трубки. Филли не стал мурыжить приятеля. Его прямо распирало, так хотелось быстрее поделиться случившимся. «Я только что принимал ванну вместе с мисс Меллоу, нашей экономкой», — выпалил он восторженно. Шерман подплыл к трамплину и взялся за край доски. Филли протянул ему руку. «Ванна? Вместе? Да ты что, шутишь?» — недоверчивым тоном спросил Шерман, вылезая при помощи Филли из бассейна. «Нет, не шучу», — ответил Филли серьезно. Он взял с поребрика очки друга и полотенце и подошел к нему. «Слушай, а ты знаешь, что некоторые семьи все вместе принимают ванну?» Чтобы как-то сдержать охватившую его жгучую зависть, попытался сделать Шерман вид, что ничего особенного не произошло. «В Японии, например. В Японии есть традиция. Вся семья вместе принимает ванну». «Почему?» – удивился Филли. «Он впервые слышал об этом». «Откуда я знаю, почему?» – ушел от ответа Шерман. Не выдержал все-таки и спросил, проявляя свою крайнюю заинтересованность. «А ты потрогал?» «Что?» – не понял Филли, принимая в свои руки подводную маску приятеля. «Сиськи ее потрогал!» Удивляясь, что друг не понимает, что больше всего интересует его, переспросил Шерман. «Ну, в общем, да». Филли надел Шерману его очки, что держал до этого в руках, и подал полотенце. «Что значит, в общем, да? Потрогал или нет?» «Ну, не руками», — замялся Филли. «Но ведь он же не солгал, трогал же ведь, трогал». И честно пояснил, локтями. «Ну как она?» — спросил Шерман, вытирая мокрые волосы поданным заботливо полотенцем. «Тоже возбудилась когда-то ее локтями?» «Я не знаю». «О, Господи!» — страдальчески возвел к небу глаза Шерман. Они пошли по краю бассейна. «Ты знаешь, приличные девушки позволяют свои сиськи трогать, когда они в тебя влюбляются», — изрек Шерман мудрость, берущая истоки в полупрочитанном Евангелии. «Иначе они шлюхи». Он секунду подумал над своей мыслью и кивнул согласно. «И это точно». Они поравнялись с шезлонгом, на котором распласталась с неизменным ярко-глянцевым журналом Джойс. Филли остановился, залюбовавшись ее телом, и ответил Шерману не впопад: «А не знаю». Джойс оторвалась от журнала и заявила капризно: «Эй, Филли, отойди! Ты мне солнце заслоняешь!» Филли пожал плечами. «Подумаешь». Шерман хотел в очередной раз оценить умственные способности своей сестры, но они уже миновали ее. Да и другой вопрос занимал его сейчас гораздо больше. «Знаешь, Филли, что я думаю?» После некоторых размышлений решился Шерман. «Что?» «Что мисс Мэллоу шлюха». «Нет, не шлюха», — обиделся Филли. «Нет, шлюха». Чем еще он мог бы объяснить свалившееся на друга счастье? «Нет, не шлюха. Если она пригласила меня в ванну, это еще не значит, что она шлюха», — оправдывал мисс Мэллоу Филли. «Многие люди вместе принимают ванну». «Ну кто, например?» — ядовито улыбнулся Шерман. «Ну, японцы, ты же сам говорил. Может, она наполовину японка». Крыть Шерману было нечем, и он решил зайти с другой стороны. «Филли, знаешь, что я думаю?» — снова повторил Шерман. Солнце отражалось в его очках, скрывая от Филли выражение его глаз. «Что?» Ничего хорошего Филли не ожидал от плода его раздумий. «Я думаю, что ты влюбляешься в нее». И Шерман пошел вперед, не дожидаясь ответа закадычного друга. «Ты сумасшедший!» — крикнул ему вдогонку Филли. «Нет, не сумасшедший!» — огрызнулся толстяк. «Шерман!» — крикнул Филли. Ему очень не хотелось ссориться с приятелем. Обычно их ссоры носят затяжной характер. А сейчас Филли остаться без моральной поддержки Шермана отнюдь не улыбалась. К тому же где-то в глубине души он допускал, что доля истины может присутствовать в обоих предположениях толстяка. «Что?» — обернулся тот. «Послушай, Шерман», — Филли подошел к другу, — «если парень дотрагивается до сисек женщины, но не на свиданке, а так, дома, как это считается, что он плохо себя вел?» «Руками или локтями?» — важно уточнил Шерман. «Руками». «Нет, по-моему, нормально себя вел», — улыбнулся Шерман. «Не делай ничего такого, что я бы не стал делать», — весело повторил слова отца Филли и ладонью ткнул друга в правое плечо. Филли понял, что если он сейчас не предпримет каких-то решительных действий, то не решится уже никогда и останется на всю жизнь закомплексованным, неполноценным человеком. Он приблизился как можно ближе к ней, в любую секунду готовый услышать «не надо», и робко, неуверенно поцеловал ее в щеку. Поднял глаза сразу, как отреагирует. Николь улыбнулась ему нежно, взяла его руку в свою, другую положила ему на плечо и нашла своими нежными алыми губками его рот. Волна непередаваемого счастья окатила Филли. Они сидели на заднем сиденье Кадиллака и возвращались из кинотеатра. Филли даже под угрозой казни не смог бы сейчас пересказать содержание фильма. Настолько мало кинокартина интересовала его. Совсем другие мысли терзали Филли весь вечер. Он помнил лишь, что весь зал хохотал. Видно, шла кинокомедия. Слова Шермана весь день не давали ему покоя. Он пытался осмыслить происходящее с ним, понять поведение и мысли мисс Мэллоу. Ни к чему определенному в итоге он не пришел. Женская душа – это уж точно потемки. И решил, что он ей просто нравится. А она ему? Нравится ли она ему как человек, а не как женщина, которая сама идет ему навстречу? И решил, как отрезал – нравится. За ужином, лениво ковыряя вилкой в тарелке, дождался ее появления в столовой и пригласил в кинотеатр. «На какой фильм?» – поинтересовалась она. «А это для вас имеет какое-нибудь значение?» – удивился Фили. Она одарила его своей обычной, дружелюбно очаровывающей улыбкой и согласилась. Правда, она намекнула, что в ресторан сходить куда приятнее, но настаивать не стала. Лестер пробубнил что-то невразумительное, когда Фили велел, именно велел, хозяин он здесь или кто, отвезти его с Николь в кинотеатр. Но спорить не стал, хотя Фили уже настроил себя на битву с шофером, из которой твердо намеревался выйти победителем. Фили сидел в темном зале и не видел ничего, кроме ее профиля. Волосы ее были совсем близко, он ощущал их аромат. На лице ее играли цветные отсветы с экрана. В их свете она казалась фантастической красавицей с иной планеты или сказочной волшебницей, всецело поглощенной сложным магическим ритуалом. Фили занес было руку, чтобы как бы невзначай положить ей на плечо, но постеснялся. Она заметила это каким-то боковым зрением и, не сводя глаз с экрана, властно положила его руку себе на плечо. Так он и просидел весь фильм, замерев, будто каменная статуя в позе собственника, вольготно обнимающего свое сокровище. Таким его случайно заметила Джойс, пробирающаяся со своим Тедом по рядам. «О, Фили!» Пораженно уставилась она на него и мисс Мэллоу. «Привет!» «Привет!» Напряженно улыбнулся он, не меняя позы. Все тело как свинцом налилось. Да и ему ужасно не хотелось снимать руку с такого восхитительного на ощупь плеча мисс Мэллоу. Джойс посмотрела на Фили совершенно другим взглядом, и он почувствовал, что резко вырос в ее глазах, что приятно польстило его самолюбию. Он осторожно, чтобы не потревожить неловким движением Николь, распрямил спину, и до конца фильма с удовольствием ловил потом на себе удивленные взгляды Джойс и ее парня. Когда он помогал Николь сесть в автомобиль, то снова заметил Джойс и ее парня. Но мысли Фили уже были заняты тем, что ему надо, наконец, отважиться и поцеловать Николь, когда в машине они останутся наедине. Он собрал все мужество в кулак, готовясь к решающему его дальнейшую судьбу поцелую. И ответный поцелуй Николь заставил его поверить в собственные силы. Фили чуть отстранился от Николь, чтобы перевести дух, и заметил в зеркальце заднего обзора ироничный взгляд Лестера, устремленный на них. Шофер усмехнулся своей сатанинской улыбкой, догадавшись, что Фили перехватил его взгляд. Лестер глянул на дорогу и снова посмотрел в зеркальце. Фили был вынужден отпустить на мгновение руку Николь и подобраться к спинке переднего сиденья, чтобы нажать кнопку. Черное стекло мгновенно отгородило салон от любопытных, нескромных взглядов шофера. Фили улыбнулся Николь. Она ответила тем же и закрыла глаза. Губы их потянулись навстречу друг другу. Фили неумело целовал эту прекрасную женщину, ощущая тепло и трепетность ее тела под эфемерной преградой одежды, и терзался вопросом, почему она предпочла именно его? Почему эта цветущая красавица отделила своим вниманием именно его, 15-летнего мальчишку? Значит, есть в нем что-то такое? Что-то, что могло прельстить ее, даже если это что-то и пришлось разглядывать зорким взором. Фили еще крепче обнял ее. Войдя в дом, Фили, держа ее за руку, сказал: «Вы мне понравились больше, чем фильм». «Да», — притворно удивилась она. Неожиданно зазвонил телефон, стоящий на белом мраморном столике. «Сейчас, секундочку», — сказал Фили. Он поднял трубку, намереваясь как можно быстрее закончить разговор, пока ей не наскучило и она не ушла. «Алло!» «Привет, сынок!» – услышал он далекий голос отца. Фили радостно оживился. «О, привет, папа! Как дела, Фили?» «Нормально! Великолепно!» Глазами он указал Николь на скамеечку рядом с телефоном, давая таким образом понять, что это важный для него разговор, но он не хочет выпускать ее из поля зрения ни на мгновение. «Ну и прекрасно, прекрасно!» – ответил из своего далека отец. «У меня тоже дела неплохо. Я тебе все расскажу, когда вернусь». «Как там новый велосипед? Нормально? Никаких проблем?» Мистер Филмор в роскошном номере недешевого отеля в майке и брюках сел на обширную почти квадратную кровать, где под одеялом лежала страстная блондинка Нелли. Она, обнаженная, одеяло прикрывало ее лишь по пояс, и мистер Филмор с удовольствием лицезрел ее высокую грудь, ждущую ласку, не сводила глаз с богатого сидеющего возлюбленного. Рабочий день завершается, приближается рабочая ночь. «Нет, никаких проблем, папа», — весело ответил Филли, послав воздушный поцелуй мисс Мэллоу. «Велосипед нормальный». «Ну что ж, я очень рад. А новая экономка? Как она там работает?» «Кто, мисс Мэллоу?» Филли улыбнулся ей. «Работает очень хорошо». Николь подошла к Филли и села рядом, взяв его за руку. Блондинка села на кровати, обняла игриво мистера Филмора, прижалась к нему обнаженной грудью. «Ну и прекрасно», — сказал отец. «Дай-ка ей трубку». «Ты хочешь поговорить с мисс Мэллоу?» — Филли посмотрел на экономку. Николь приложила палец к губам и помотала головой. Засунула свою тонкую изящную руку с черным браслетом на запястье под выходной коричневый пиджак Филли, положила ладонь ему на бедро. «А ее сейчас здесь нет», — сказал Филли в трубку. «Она в сортире», — Филли хохотнул. То ли от своей грубо-смешной фразы, то ли от щекочущей ласки Николь. Она тоже озорно улыбнулась. «Что ты смеешься?» — спросил отец. Блондинка Нелли, балуясь, выдернула ремень из брюк мистера Филмора. «Да ничего, папа». «Ну ладно», — сказал отец. «Филли, мне пора заканчивать разговор, у меня еще много дел». Он стрельнул глазами в сторону Нелли. «Подожди, мол, чуть-чуть, дай с сыном разговор закончу. Передавай привет экономке от моего имени». Николь ласково принялась кусать свободную руку Филли. Нелли гладила мистера Филмора по груди и целовала в плечо. «Ладно», — весело сказал Филли, — «хорошо. Я передам ей привет от твоего имени. Ты когда вернешься? Или еще не знаешь?» «Вот черт!» — выругался в трубку отец. «Молодец, Филли! А то я чуть не забыл. Я прилетаю в воскресенье во второй половине дня. Скажи Лестеру, чтобы встретил меня». «Обязательно передам», — с готовностью ответил Филли. «И береги себя. Да, папа». «Ладно, сынок, пока. Спокойной ночи». Отец повесил трубку и впился жарким поцелуем в желанную и покорную ему блондинку. Филли положил трубку на аппарат и прижался к Николь. Они, нежно обнявшись, пошли к лестнице, за которой шел коридор, ведущий в комнату экономки. В этот момент в дом вошел Лестер в своем черном костюме и с неизменным дурацким белым цветком в петлице. Заметив его, Филли остановился и демонстративно стал целовать Николь. Мисс Мэллоу многозначительно посмотрела на шофера. Филли тоже бросил в его сторону торжествующий взгляд. Лестер вздохнул, пожал плечами и пошел к себе. Филли и Николь, держась за руки, посмотрели ему вслед, потом друг на друга. Весело рассмеялись и направились в комнату Николь. Как-то само собой подразумевалось, что так славно начатый вечер необходимо продолжить наедине, в спокойной интимной обстановке. Они вошли в комнату Николь, и она включила свет. Филли встал у двери, не зная, как себя вести. «Я помогу тебе, можно?» – сказала Николь и стала снимать с Филли его нарядный коричневый пиджак. «Спасибо». Она улыбнулась ему и поцеловала в губы. Он ответил. «Послушайте», – через силу начал Филли, – «и мы будем сейчас, ну, вообще, все? А ты хочешь?» – она улыбнулась так, что если бы он и не хотел, то сразу бы изменил свою точку зрения на этот вопрос. Но Филли и без того хотел. Еще как хотел. Только какой-то тупой страх из-под тишка грыз его, портя все впечатление от вечера. И он кивнул головой. «Да, мол, хочет, хочет». Но сказал. «Вот только одно». «Что одно?» «Ну, я...» Филли не знал, как сказать то, что мучило его, не ударяя перед ней лицом в грязь. «Я, в общем-то, не умею, не знаю, как это делать». «Ну, я, наверное, смогу тебя научить», — уверенно успокоила она его, расстегивая свою воздушную розовую блузку. «Хорошо, и я хочу еще кое-что сказать, пока мы не начали». Филли попятился от нее к зеркалу, чтобы она не заткнула ему рот поцелуем. «Что?» — она расстегнула блузку и подошла к нему. «Что я вас очень уважаю. Я не думаю, что вы шлюха или что-нибудь там такое». «Большое спасибо, Филли». Она подошла к нему и стала расстегивать ширинку его брюк. «И еще я хочу сказать, что готов жениться на вас, когда вы скажете». Глаза ее расширились от удивления, но она тут же взяла себя в руки и улыбнулась мягко, чуть ли не по-матерински. «Ну, совсем не обязательно это говорить». «Нет-нет, я не просто так говорю. Я же не собираюсь потом вас бросить. Я хочу жениться на вас». Николь взяла проникновенно его за руку и сказала, стараясь тщательно подбирать слова. «Филли, послушай меня». Она подвела его к кровати и присела. Он примостился рядышком, глядя ей в лицо. Мужчина и женщина должны жениться лишь в том случае, если они хотят жить вместе, с семьей. А что в этом плохого, подивился он. Они должны любить друг друга, только в этом случае они должны жениться, терпеливо сказала она. Но я же люблю вас, воскликнул Фили. И вдруг ужасная мысль поразила его. Он спросил, а вы меня любите? Наверно, растерялась она. Но вы не хотите за меня замуж выходить? Фили встал и направился к двери, застегивая ширинку, которую она расстегнула. Ему было невыносимо стыдно. «Я этого не говорила», — попыталась она остановить его. «Да, вы этого не говорили, но вы об этом подумали», — в отчаянии сказал Фили. «Правда?» — подняла она брови. «Конечно. Какой-то дурак, идиот, засранец сказал, что любит вас. Ха! Вы, небось, смеетесь в душе». Он распахнул дверь. Николь встала с кровати. «Фили, ты ошибаешься!» «Нет, я не ошибаюсь», — выпалил он. «Нужно было мне не болтать, черт!» Фили вышел и с силой захлопнул дверь. Николь расстроенно села обратно на кровать, возвела очи к небу и тяжело вздохнула.